Такова первоначальная стадия создания Руслана. Начался период работы с Ширковым, то есть непрерывного приноравливания основной концепции Руслана к сценическим условиям, что продолжается с этой оперой до сих пор, и сочинение остающихся крупных отделов. Около того же времени, но до 6 ноября 1838 года, познакомили меня с капитаном Свицким Валерьяном Федоровичем Ширковым, как с человеком, вполне способным написать либретто для новой моей оперы. Действительно, он был весьма образованный и талантливый человек, прекрасно рисовал и писал стихи очень свободно. По моей просьбе он написал для пробы каватину Гориславы «Любви роскошная звезда» и часть первого акта. Опыт оказался очень удовлетворительным, но вместо того, чтобы сообразить прежде всего целое и сделать план и ход пьесы, я сейчас принялся за каватины Людмилы и Гориславы, вовсе не заботясь о драматическом движении и ходе пьесы, полагая, что все это можно было уладить впоследствии. Записки, страница 223. В этом фрагменте самокритическая речь Глинки звучит в унисон с критиками Руслана. Однако в эпоху писания записок в 1854-1855 годах Глинка в своем глубоком огорчении, переживая в воспоминании период издавания второй своей оперы, лучше помнил уроки противников, чем свой творческий процесс. Ему не приходит в голову мысль, как же такие звенья оперы, как два центральных женских образа, возникли не из целого, а как-то сами по себе. Да и письма свои он, по-видимому, забыл. Не лгал же он матери весной 1837 года, тогда обуянный Русланом. В феврале 1839 года Глинка сообщает матери, что рассеянная жизнь и служба отняли у него возможность продолжать оперу, но что теперь, с наступлением Великого Поста, он снова принимается за оперу. Но, очевидно, этот страдный для Глинки год был самым бесплодным и в отношении Руслана. Назрел и совершился окончательный разрыв с женой. 8 ноября Глинка уведомил ее о своем окончательном решении ее покинуть, а через месяц, 8 декабря, было отправлено Глинкою письмо Львову с просьбой об увольнении со службы. В таких ситуациях начинался яркий в истории создавания второй оперы 1840 год. Стряхнув с себя оба ярма и распутавшись с чуть-чуть не надетым на себя третьим, Роман Скерн, Глинка осенью в Новоспасском от совокупного действия размышлений и воспоминания начал мало-помалу успокаиваться. Я принялся за работу и в 3 недели написал интродукцию Руслана. В ту же пору была создана ария Руслана «О поле, поле». Судя по письму Ширкова от 9 августа, еще из Петербурга, Глинка действительно воспрянул. «Завтра еду в деревню, судьба моя во многом изменилась, но я не сетую и не ропщу, муза подкрепляет. Никогда я столько не писал и никогда еще не чувствовал подобного вдохновения. Умоляю тебя, пиши 4-й акт по присланной программе. По прибытии в деревню сообщу полную и еще подробнейшую». В «Русской старине», 1872 год, том 5, напечатана программа 3-го акта. Для примера требований Глинки к либретисту приведем номер 4, арию Ратмира. А. Анданте. Лениво-беспечное, 5-стопный ямб, 8 стихов и 2 для окончания. Б. Речитатив, выражающий необыкновенную тревогу чувств. С. Вивачи или аллегро в форме рондо, стихи весьма краткие, дактилические, содержание волюпте, но перемешанные с другими. Далее намечены номер 5, танцы без слов, и номер 6, финал, квартет. Содержание финала подробно описано. 22 августа из Новоспасского он опять пишет Ширкову о воспрянувшей от долговременного сна музе своей, о решении отправиться в Петербург с твердым намерением как можно скорее окончить нашего Руслана. Никогда обстоятельства не были благоприятнее, театр весь к моим услугам, и я могу разучивать и пробовать написанное по желанию. Препровождаю при сём программу и прошу тебя, займись прежде всего 5-м актом, в особенности дуэтом и финалом. По моему расчету, мне еще осталось для написания сочиненного уже работы на 2 месяца. Если к тому времени пришлешь 5-й акт, то дело закипит. Из приложенной к письму программы Опять отметим все характерное для работы Глинки композитора с либреттистом. В дополнение к написанному о четвертом акте прибавлю. Первое, что музыка еще на него, за исключением марша и танцев, не готова. Следственно, для поэта карт-бланш. Второе, финал сего акта должен быть терцет между Русланом, Ратмиром и Гориславой с сопровождением хора. Желал бы, чтобы не только содержанием слов, но и метром страсть Руслана, ревность, сильно отличалась от сладкоутешительных звуков Ратмира и Гориславы. И чтобы весь номер был довольно пространен, чтобы дать возможность составить музыкальную пьесу финальной важности и объема. Очень любопытно читать здесь о настойчивом требовании в тексте эмоциональных нюансов, которые не расходились бы с музыкой. Тогда как в книге о гармонии якобы авторитетнейшего учителя Глинки Дэна, вышедшей в том же 1840 году, обнаруживается совсем другое эстетическое убеждение, что музыка лишь вызывает чувства, то есть сама же ничего выражать не способна. Композитор лишь располагает готовый, имеющийся в его распоряжении материал по определенным предписаниям и правилам ради цели возбуждать музыкой ощущения. Итак, что касается ошибочного мнения, будто музыка должна выражать чувства, и о возникшем отсюда у многих эстетизирующих теоретиков в кособоком направлении, то Дэн советует заглянуть в краткую энциклопедию философии Герберта. Так значит, дэновское высказывание, проявляющееся здесь о качественном безразличии, нейтральности материала искусства, по-видимому, можно почерпнуть в воззрении Герберта, что в музыке найдены ясные, точные отношения. И они-то и доставляют художественное наслаждение. Нравится не то, что обособлено, а то, что соотнесено. Отношение, то есть форма, а не содержание. Но Глинки это никак не коснулось. Дальше в плане своем Глинка развивает пятый акт, и особенно подробно финал оперы, требуя от либреттиста большой технической гибкости, сноровки и музыкальной чуткости. И опять настойчиво указывая на необходимость эмоциональной нюансировки, и, я бы сказал, фразировки в стихах. Например, «Е» — торжественный хор, характер его — сила и блеск, метр краткий. Желание — здравие, форте, хор, счастье, пьяно, действующие лица, могущество, форте, хор, блаженство любви, пьяно, действующие лица. Кончи, чем хочешь, но как можно торжественнее и громогласнее. Смотрите письма Глинки к Ширкову с ценным вступительным словом Стасова. «Русская старина, 1872 год, том 4, страницы 305-306». Это либреттисту. А в записках, страница 294, Глинка вспоминает. «На обратном пути в Петербург ночью с 14 на 15 сентября меня прохватило морозом. Приехав на станцию, Городец, если не ошибаюсь, я потребовал чаю и, согревшись, отправился в путь. Всю ночь я был в лихорадочном состоянии. Воображение зашевелилось, и я в ту ночь изобрел и сообразил финал оперы «Руслан и Людмила». Смотрите дальше февральское 1841 года письмо Ширкову. «В Петербурге, несмотря на недуг, я снова принялся за работу, начал сцену Людмилы четвертого акта. Вскоре потом по просьбе кукольников написал увертюру. Начата 19 сентября и кончена 26 сентября. Антракты ко второму действию написаны в течение 1 и 2 октября, к третьему действию в течение 2 и 4 октября, к четвертому действию 7 и 11 октября, к пятому действию 12 и 15 октября. Песню «Ходит ветер у ворот» и романс «Сон Рахили» начат 28 и кончен 29 сентября для вновь написанной Нестором драмы «Князь Холмский». Записки, страница 250. Привожу даты сочинения этой мужественной музыки с 19 сентября по 15 октября как пример интенсивного творческого подъема и блестящего зрелого периода в развитии глинкинского композиторского слуха. Ибо здесь перед нами не механическая техника записи, а полное смысла свободное и уверенное владение техникой как средством высказывания того, что создано и услышано, внутренним слухом. 1840-1841 годы считает 1840-й, вторую и первую половину 1841 года, год музыки Холмского и снятия с мертвой точки Руслана, ярчайший в жизни Глинки период раскрепощения слуха, то есть раскрытие самостоятельности музыкального мышления и выражения. Недаром и сочинение интродукции, и изобретение хора финала Руслана Людмилы совершается в этом году или сезоне. Сам Глинка сообщал 8 октября 1840 года: «Хотя в сердце несколько и пусто, зато музыка несказанно меня утешает. Почти все утро я работаю, вечером беседа добрых друзей меня услаждает. Если пойдет так и на будущее время, опера к весне будет почти кончена». Работа над четвертым действием, видимо, прервалась сочинением музыки к князю Холмскому. Письмо к матери от 29 октября 1840 года. А в рукописной партитуре «Сцена Людмилы» в Черноморовом замке стоят даты: начато 18 декабря 1841 года, кончено 28 декабря 1841 года. Смотрите «Финдейзен», каталог нотных рукописей, писем и портретов Глинки, Санкт-Петербург, 1898 год. Но не исключено, что Глинка записал в эти числа то, что сочинено было раньше, даже до Холмского. В январе 1841 года сочинение Руслана продолжалось. Но еще одно из декабрьских писем к Ширкову, 18 декабря, требует к себе пристального внимания. Смотрите «Русская старина», 1872 год, том 5, страницы 307 и 308. Глинка пишет, что созвал совещание кукольник, Карл Брюлов и Роллер, знаменитый декоратор, для сценических и музыкальных соображений по выполненному Ширковым четвертому действию Руслана. К словам Глинки в предыдущем письме от 22 августа «Театр весь к моим услугам», очевидно, мы имеем теперь иллюстрацию, попытку начать примерку оперы к театральным регалиям. Например, приложенная к письму программа четвертого акта начинается с примечательного замечания. «Не имея на здешнем театре актрисы, которая бы в состоянии была выполнить роль Людмилы по приложенной программе, необходимо сделать в сцене Людмилы следующие перемены. Первое. Сцену сна должно совершенно отменить, а начать действие словами Пушкина: «Вдали от милого, в неволе, зачем мне жить на свете боли?» После первого хора «Нимф» «Покорить судьбы веленьем» Глинка просит Ширкова написать стихи все в том же размере, которые должны выражать задумчивую грусть и кончиться молчанием, которое прервет хор духов, переделанный по совещанию Роллера с Брюловым в хор цветов. Каждый цветок в клумбах обратится в нимфу характера цветка, а хор будет петь за кулисами. Я не могу хорошенько объяснить этого, скажу только, что Роллер весьма доволен сею мыслью Брюлова. Далее опять следует интересное разъяснение Глинки о смыслово-эмоциональном соответствии слова музыки метрики, то есть, в сущности, о ритмо-интонационном единстве. И тут Глинка опять на высоте своих стремлений. Однако главная причина расщепления сценической композиции Руслана и долгая возня со всякого рода прилаживаниями кроется вовсе не в бахтуринском плане с пьяно в четверть часа набросанным. Бахтурин право мог это сделать с доброго приятельского желания ускорить сочинение оперы. Причина в самом Глинке. За гениальным творческим размахом великого композитора видится измученный неудачами и неустроенностью своей в жизни человек, которому во что бы то ни стало нужен был серьезный и обширный успех Руслана. Это оправдало бы его место в окружающей среде, в особенности в петербургском обществе, недавно избавившемся от Пушкина. В своем художественно ценном прозрении симфонизированного театра, театра образов, обусловленного музыкой, театра очень вокального, но конкретизирующего иллюзорный симфонизм, Глинка был глубоко прав. Ибо тут был выход из ушоугодия и прочих абсурдов блестящей итальянщины. И как только он был предоставлен себе, он сочинял выдающиеся страницы Руслана. Тоже доказывает Холмский, ибо музыка Глинки убеждающий и убедительный по силе драматической выразительности и образной правдивости комплекс, а самая трагедия — папочный пафос в сравнении с сочностью и свежестью музыкальных идей. Но тут была музыка, вынесенная за скобки театральности, она сразу же и отлилась в точную форму. А для предчувствуемого Глинкой Руслана театра еще не было. Даже артистки для Людмилы не имелось. И вот на вершине творческого подъема, не завершив своего Руслана, пусть утопического, разве не утопией был вагнеровский Тристан в период создавания, Глинка начинает совещаться о примерках. Вагнер, создав Тристана, ведет борьбу за его постановку и убеждает всех, что его произведение — театр, а Глинка поддается на свою собственную иллюзию — театр весь к моим услугам, и слушает сказки о детских эпизодических театральных эффектах, увы, весьма статичных и мешающих симфонически образному развитию действия. А сам при этом же сообщает Ширкову: «Я не могу хорошенько объяснить этого». И вот для Людмилы артистки нет, и замысел композитора отменяется, а нимфа, превращенная в цветок, к услугам театрального художника, пожалуйте. Увы, сколько и теперь подобного испытывает всем мешающий в музыкальном театре композитор. Но Глинка все-таки мог сказать тогда: «Дайте, черт возьми, кончить оперу как мое создание, а потом будем совещаться». Вместо этого он стал сбивать сам себя. 1841 год начинается неблагоприятно для Руслана. Опера моя подвигается весьма медленно, беспрерывные заказные работы похитили у меня лучшее время, и я не вижу возможности отделываться от них. Из письма к матери от 4 января. Ей же 15 февраля. «Искусство, это данное мне небом отрада, гибнет здесь от убийственного ко всему прекрасному равнодушия». Вот во что обратилась осенняя утопия, театр весь к моим услугам. Если бы я не провел нескольких лет за границей, я не написал бы «Жизни за царя». Теперь вполне убежден, что Руслан может быть окончен токмо в Германии или Франции. Не совсем то же в письме к Ширкову от 18 февраля. «Я стал другим человеком, сам не знаю, что делаю. Везде скучно, везде неотрадно, и нет уголка, чтобы отвести душу, облегчить сердце. Я еду в Париж. И веришь ли, более по принуждению, нежели по собственному желанию. Несмотря на трудный год, деньги для путешествия нашлись. Значит, матушка желает, чтобы я ехал, и она права. Не будь это, ничто бы не удержало меня от поездки в Малороссию. Там все, чем привыкло жить растерзанное сердце мое». Право, трудно сказать, мучительны ли это вспышки романа «Скерн» или уже музыка ревности финала четвертого акта «Людмила, дай сердцу ответ», Руслан перед спящей волшебным сном супругой. По-видимому, Глинка вскоре и сочинил этот финал. Но, несмотря на все раздумья и колебания, мысли Глинки заняты оперой. В том же письме он препровождает Ширкову программу пятого акта и замечание ко второму. Составление этой программы и было главной причиной умолчания. Рассеянность, как и тоска сердца, отвлекали меня от оперы. И в пятом акте многое еще не объяснилось в душе. Сделай, что можешь и сколько можешь. В приложенной программе есть интересные пояснения по поводу дуэта Ратмиры и Гриславы. Музыкальное требование состоит в том, чтобы движение последнее было скорее анимато. Размер короткий, хореический. Вся пьеса вообще должна быть довольно обширна, чтобы составить полный и определительный дуэт. Но с финалом опера колебания. Финал также доселе не совсем прояснился. Когда созреет, доставлю метры. На обратном пути из деревни в Петербург я сочинил последний хор, но еще метры не подобраны. Кукольник взял на себя подкинуть для твоего соображения метры ради кое-какие стихи, кои ты заменишь своими. Твое авторское самолюбие за эту услугу кукольника не оскорбится. Я у него прошу не стихов, а метров в словах. Итак, Глинка сочинял музыку симфонически образно, без слов и до слов. А потому положение действительно было критическое. С одной стороны, по обширности, гибкости и глубине требований к либретисту Глинке нужен был в деле этом настоящий большой поэт. А с другой, какой большой поэт пошел бы на такую услугу, где в его представлении грань между подкидыванием для капризного музыканта метров в словах и поэтическим творчеством могла совсем порой стираться? По-видимому, так и случилось с Жуковским, когда он сперва попробовал было взяться за стихи для Ивана Сусанина Глинки при значительно подвинутой композитором музыке. Как видим, трудности по созданию Руслана при работе и над либретто, все время далекое от рассеяния, легкомыслия и небрежности, лежали отнюдь не в безразличном отношении к тому, кто пишет стихи. Трудности были в самом творческом методе Глинки. Но они не уничтожают интересности метода и его законности. Почему нельзя идти от музыки к поэзии? Разве в ритмах и метрике музыки меньше организованности и стимулов для слов, для поэзии? Ввиду интересности примечаний Глинки ко второму действию, необходимо процитировать их целиком. Первое. После баллады Финна невозможно оставить дуэта Финна с Русланом. Не найдется тенора, который после столь трудной и утомительной пьесы был бы в силах пропеть дуэт приличным образом. Заставить петь более Руслана — повредить эффекту его арии на поле битвы. В драматическом смысле этот дуэт лишний, ибо ревность Руслана, кстати, высказывается в конце четвертого акта. Вместо этого дуэта из него я заимствую несколько стихов для объяснения, кое поставлю перед речитативом баллады. Второе. Между балладою и сценой Руслана на поле битвы должна быть сцена Наины с Фарлафом. Наина — роль ничтожная, ей несколько стихов речитативу. Фарлаф же может пропеть ариетку с скороговоркой «Буффо». Содержание и всю сцену вообще предоставляю тебе. Что можешь хорошо сделать, зато ручается финал четвертого действия. Третье. Окончив арию Руслана «Дай, Перун, булатный меч мне по руке», я приступил к сцене с головою, но встретил непредвидимое затруднение, а именно продолжительный разговор между героем нашей драмы и головою в музыкальном смысле не представляет возможности удовлетворить требованиям искусства. Ария Руслана кончается чрезвычайно сильно. Рассказ головы должен поразить фантастическим эффектом. Это ария и рассказ — суть два главных пункта акта. Разговор же с головой, не заключая новых музыкальных начал, или должен быть слабее, что естественнее, или сильнее. Если слабее, будет вяло, или, что хуже, смешно. Если сильнее, повредит как арии, так и рассказу. По соображению, я решился после слов головы «Прочь, я развею пришельца, как прах» заставить оркестр играть бурю. И когда во время оной Руслан подошед к голове, поразит ее мечом, она простонет «Погиб я». Руслан коротким речитативом выразит недоумение или лучше изумление. Это будет хорошо не только в музыкальном, но и в драматическом смысле. Руслан до рассказа еще не знает, что этот меч — тот самый, которым он может поразить Черномора. Письмо к Ширкову от 18 февраля 1841 года. Глинка не напрасно бился над финалом второго акта. Создав мужественную яркую концовку монолога арии Руслана и эффектную сцену овладения мечом, он не мог не чувствовать, что всякое объяснение на музыке, всякое эпическое повествование финала не даст. Но он промахнулся еще в расчете на фантастичность эффекта, хор как голос головы, ибо слова рассказа, увы, не могли быть слышны. В том же письме Глинка дает Ширкову отчет во всем, что сделано им по Руслану. Первое действие, первая интродукция, второе — ария Людмилы, второе действие, третья баллада Фина, четвертая ария Руслана, третье действие, пятый персидский хор, шестое каватина Гориславы, седьмое отрывки из сцены Людмилы, именно хор цветов Несетуй, Анданте, ах ты доля долюшка, четвертое действие, восьмое марш Черномора, пятое действие, девятое романс Ратмира «Она мне жизнь». Заготовляются а. финал первого действия, б. сцена головы второго действия, С. танцы третьего действия, Д. сцена Людмилы и танцы четвертого действия, Е. финальный хор пятого действия. Неприступлено. Первое к сцене Фарлафа с Наиной второго действия, второе к арии Ратмира, третье к финалу третьего действия, четвертое к сражению и финалу, пятое к сцене сна четвертого действия, шестое к сцене убиения, седьмое к дуэту, восьмое к началу финала. Пятое действие. Вот подробный отчет. Из него видно, что готовы 9 номеров, заготовлено 5 и не начато 8. Увертюра и антракты — последнее дело. Вот уже месяц, как не пишу, муза печальна и не повинуется. Принуждать ее нельзя, К тому же беспрерывные репетиции не допустили бы работать, если бы и мог. Письма, страницы 73-74, или «Русская старина», 1872 год, том 5, страница 311. Любопытно, что в письмах к Ширкову, передавая привет его супруге Александре Григорьевне, Глинка не однажды упоминает о музыке Шопена, мазурке. В их волнующей лирике находила и отдых, и дразнящую мечту воображение Глинки, все еще скованное глубоким чувством. И вновь хочется ему ласковых цепей, и за границу не тянет. Не скрою от вас также, что сердце мое почти забыло нанесенные ему оскорбления, но живо сохранило память отрадных минут, и не может забыть тех, кои его услаждали в самые скорбные минуты. Скажу вам более, невозможно моему нежному сердцу существовать в одиночестве, и хотя оно предано вам беспредельно, но все еще остался в нем уголок и для другого отрадного чувства, и весьма не желал бы я, чтобы этим сердцем овладела какая-нибудь иностранка. Письмо к матери от 25 февраля 1841 года. По-детски наивно это слияние карамзинской лирики с осторожным запугиванием матери иностранкой. Но в музыке томлений Людмилы и Руслана чувство Глинки перелагалось в страницы глубокого, человечнейшего, но прекрасного своей сдержанностью страдания. А об опере в том же письме она немного продвинулась вперед, и я могу сказать, что в голове почти вся готова, но чтобы уписать готовое, мне нужен тихий и отрадный приют на лето и менее суровый климат на зиму. Если судьбе угодно будет послать мне год таковой жизни, опера будет готова, но ранние годы окончить нельзя, письма бездна, а силы мои не позволяют работать много и постоянно. Кроме скрытого за этими словами лейтмотива «Отпустите на Украину, к Керн», здесь и в других письмах, в переходах от настроения к настроению, от колебаний к надеждам, от сомнения к уверенности и от уверенности к сомнению, звучит, несомненно, и творческое беспокойство. Как длящееся и томящееся чувство Глинки «вдали от милой» не выкристаллизовывается и музыка оперы в окончательную, четкую, освоенную сознанием форму. Вот характерные для этой переходной душевной погоды строки из письма Ширковым от 29 марта из Петербурга. «Надежда свидания подарила меня еще недавно новым и, могу сказать, счастливым вдохновением. Я написал финал четвертого акта, сцену ревности. Пение Руслана весьма просто, но выразительно. Пьеса оканчивается маршем, под который поют все действующие лица. После того принялся за сцену головы и написал половину ее». А дальше опять о сборах в Париж, чтобы там закончить оперу. «Не кончив оперы, не хочу возвращаться, и потому прошу убедительно выслать мне слова, недостающие в Париж. Верь мне, милый друг мой, что я вполне ценю труд твой и бескорыстное твое содействие, и постараюсь, чтобы кроме тебя никто мне не помогал в предпринятой нами опере». Письма, страницы 88-89.